так что я все равно не понимал ее целей. Ранее она ко мне зачем-то приставала, сейчас согласилась на явно фиктивный брак. Начинаю все-таки подозревать, что надо было идти по другим тропинкам судьбы в Африке, но уже ничего не поменять. Эх, а сколько монстров мной так и не попробовано, ничего, поем потом. Я вошел в зал, невесты стояли на своих местах, но на вуале у одной появилась дырка, рядом с другой валялась пара сапог, у одного из которых был сломан каблук, нет, скорее оплавлен или срезан. Единственное, кто точно не варвара, стояла так, словно ничего не произошло, но на одной из ее перчаток был след чего-то черного, например, материала каблука. «Ладно, быстро закончим с нашим мероприятием и по домам», — уверенно заявил я и обратился к ведущей. «Начнем, прошу, проходите, начнем с Анны Некрасовой Салтыковой», — произнесла женщина с черно-белым макияжем и подвела меня к девушке, что стояла слева от входа. У нее была немного повреждена вуаль. «Это варвара царская, а не Анна», — уверенно заявил я. «Нет, по документам все верно. Начнем церемонию», — не менее уверенно сообщила ведущая, а мне это все было вторично. «Впереди еще упражнения и тесты с магией узоров, а на них нужно время и свободный участок в тренировочной зоне. Я заявляю, что с нынешнего дня я твоя жена. В знак этого кусаю яблоко и буду тебе верна», — заявила первая блондинка под вуалью и резко поднесла яблоко к своему рту и попробовала откусить. Понятное дело, что укусила она клочок ткани. Несколько мгновений она хлопала ресницами, после чего с возмущением заявила, показывая мне глянцевую поверхность фрукта: «Тьфу, тьфу, ты этого не видел. Да и вообще, я как бы откусила. Видишь след? Я ничего не видел». «Дубль два?» — спросил я великую княжну. Это была именно она без каких-либо сомнений. Да и усмешка под вуалью второй варвары была столь ехидной, что сразу угадывалась девушка-топор. «Я заявляю, что с нынешнего дня я твоя жена. В знак этого кусаю яблоко и буду тебе верна», — повторно произнесла первая невеста, откинула фату, стянула вуаль и попыталась откусить яблоко. Вот только оно было огромным, больше ее кулака. Зубы проскользнули несколько раз по толстой кожице и только немного помяли поверхность. «АКПФХФФФФ, давайте отменим свадьбу. Плохой знак, АРГ», — возмутилась девушка. Потом обиженно повернулась на свою заливисто рассмеявшуюся копию. «Гони сюда свой фрукт, дрянь». «Дубль три, это все ты подстроила. Какие ваши доказательства? Продавец мне честно сказал, что это яблоко самое лучшее. Ты не веришь мне, великой княжне варваре царской, на кол посажу», — максимально невинно и с испугом заявила мультяшка, но потом протянула вперед небольшой краснобокое яблоко. «Ладно, на, я не смею перечить подруге». «То-то же, щуплость крашеная», — буркнула оригинальная подопечная Салтыкова и бросила огромное яблоко, словно мяч, копии. «Ой, да я щуплость, вот и замуж выхожу, чтобы щупали, бе-е-е», — фыркнула девушка-топор и показала язык, стянув с себя вуаль. «Хи-хи, не видать тебя счастья», — заговорила до свадьбы с женихом. «А сама-то, давай уже, делай третий дубль. Дорогу молодым. КХМ, уважаемые невесты, а ну-ка прекратили балаган. Быстро грызите яблоки и клясться», — строго произнесла ведущая церемонии. «А что я? Я вообще тихо яблочко верчу», — как-то уж больно зло буркнула Аня Некрасова, натянула фату и отвернулась. Варвара насупилась, но ничего не сказала. Посмотрела на плод, царапнула его длинным ногтем, после чего скороговоркой начала говорить, глядя не на меня, а только на фрукт, словно на врага или жертву, впрочем, последний он и являлся. «Я заявляю, что с нынешнего дня я твоя жена. В знак этого кусаю яблоко и буду тебе верна». Девушка хрустнула яблоком, почему-то скривилась и ненавидящим взглядом скосилась на девушку-топор, после чего пару раз прожевала яблоко и явно через силу проглотила. «Невеста, передайте символический клятвенный плод жениху», — не обращая внимания на ужимки и кривляния двух девушек, — произнесла ведущая церемонии. Варвара бросила в меня яблоко, а из ее пространственного артефакта возникла пачка сока. Одним движением она вонзила в нее трубочку, а ее лицо пришло в норму. «Убью», — едва слышно выдохнула она. «Жених, можете съесть плод, тем самым принять клятву, или отказаться от него», — без малейшей эмоции произнесла ведущая. «Все кроме череночка и листочка, которых здесь нет, требуется съесть». «Я понял», — кивнул я и произнес текст, который нашел в сети, — «принимаю клятву, принимаю в семью». Далее я откусил чудовищно кислое яблоко, но в жизни ел много чего более странного. В целом это было даже неплохо, Настолько яркий и чистый вкус – редкость. Я проглотил последний кусочек. Почему-то на меня смотрело сразу два очень удивленных человека с одинаковой внешностью. «Да ты шутишь?» – пробормотала Аня с усмешкой. «Просто съел, бррррр, чудовище. У тебя вообще нет рецепторов на языке?» Она нас отравить решила. Лимон на его фоне сладость несусветная. «То ли заботясь, то ли удивляясь», – громко произнесла варвара. «Рецепторы есть. Вкус, допустим», – спокойно ответил я, не понимая такой богатой мимики на поедание чего-то заранее съедобного. Подтверждаю заключение брачного союза барона Грачева и его новоиспеченной жены Анны. Новобрачная, какую фамилию желаете оставить в документах? Обратилась тем временем ведущая, Некрасова Салтыкова. Я не откажусь от княжеского титула, он перейдет моим детям, с некоторой запинкой ответила блондинка. Стерва, тихо прошипела настоящая Аня. Фие, высунув язык, улыбнулась варвара. Перейдем ко второму браку, проговорила ведущая, варвара царская. «Начинайте церемонию». «Ой, да что начинать-то? Я заявляю, что с нынешнего дня, я твоя жена, в знак этого кусаю яблоко и буду тебе верна». «Ням». Очень быстро, без намека на выражение, заявила девушка топор, после чего выставила перед собой яблоко и раскрыла рот. Вот только раскрыла она его куда шире, чем смогла ранее варвара, да еще и зубы едва заметно удлинились и стали острее. Но при всем этом она укусила буквально краешек плода и сразу бросила огромное яблоко мне, улыбаясь во все три ряда зубов. «Жених, можете съесть плод, тем самым принять клятву, или отказаться от него», словно не замечая странностей, проговорила ведущая, хотя нет, на миг ее уголки рта поднялись в ухмылке. «На, муженек, кушай», продолжая усмехаться, произнесла хищная копия варвары. «Принимаю клятву, принимаю в семью», произнес я и спокойно откусил яблоко. «Охренеть, у тебя жернова, такого не прокормишь», усмехнулась мультяшка. «Вы друг друга стоите», фыркнула настоящая великая княжна. «Подтверждаю заключение брачного союза барона Грачева и его новоиспеченной жены варвары. Новобрачная, вы не можете изменить фамилию до рождения первенца», спокойно произнесла ведущая. Настало время третьей церемонии. В этот раз она не представила невесту, но я и так понял, кто передо мной. Похоже, приключения в соке мозга осьминога повлияли на нее, словно путешествие по черному змею Инканимбе. Женщина она была и так весьма хорошо сохранившаяся для своих лет, но теперь ее было не отличить от той, кто приезжал на званый вечер в усадьбу к моим родителям. Выглядела она не старше варвара или Ани. Моя клятва отлична от них, моя жизнь и тело принадлежат с этого дня моему мужу. Я кусаю яблоко и смиренно передаю его в ожидании заключения брака, без единой эмоции произнесла девушка, макияж на которой был очень странным. Красные румяна на щеках, очень много белой пудры почти на всем лице, но из-за пота она начала частично осыпаться. Глаза были обведены черным, а вот на губах помада была ярко-красной. При этом на лице и теле было множество небольших рун, нанесенных золотистой краской. Смысл этого узора от меня ускользал. Между тем вековая девушка достала из пространственного артефакта простой полиэтиленовый пакет и начала выбирать из кучи яблок какое-то одно. Потерла его о платье, что было походной привычкой, а явно не частью этикета. После чего откусила. Не обманул продавец. Сладость, как приятно. Прокомментировала Аркадия. Пусть наша жизнь будет такой же, ребятки. Я спокойно забрал из ее руки фрукт и съел. Смаковать надо, оно же вкусное. Возмутилась девушка, продолжая улыбаться. Ведущая подвела итог. Подтверждаю заключение брачного союза барона Грачева и его новоиспеченной жены Аркадии. Новобрачная, вам за заслуги перед империей по личному распоряжению императора доверено право сохранить позицию при дворе и в семье, а кроме того образовать новую фамилию царских Денисовых или царских Аркадий, на ваше усмотрение. На этом церемониальный ритуал объявляется законченным. Новобрачные могут приступить к праздничному блуду. Глава 14. «Эй, ты куда?» – возмутилась Аня Некрасова, когда я направился на выход. «Свадьба закончилась», – ответил я, не понимая сути вопроса. «Ты чё, муженек, а как же блуд?» – возмутилась мультяшка. «Я в этом, что бы это ни значило, не заинтересован на данный момент», – сказал я, все же обернувшись. «А ты ничего не чувствуешь?» «Там, не знаю, в общем, там?» – спросила варвара, почему-то смотря на меня, но не в глаза. Я говорила, надо снотворным его, дозой для кита или дракона. Проворчала Аня Некрасова. «О чем вы говорите, девочки?» – удивилась Аркадия, но ответа не дождалась от странно переглядывающихся блондинок, после чего повернулась ко мне и начала зачем-то расшнуровывать свое платье в верхней части. Рождение детей, благодетель, а любовь – важная и неотъемлемая часть брака. Куда вы направляетесь? Дорогой супруг Денис Денисович. За словарем, чтобы узнать значение слова «блуд», проворчал я. Хотя вы, Аркадия, уже намекнули на значение, но все равно в планах этого нет. Тем более я пока не разобрался в условиях заключенных соглашений, но одно я знаю точно. С Варварой мой брак фиктивен, а с Анной, возможно, просто шутка. Поэтому надо разобраться, что ты несешь. Никакой фиктивности, только эффективность. Возмутилась девушка-топор, вернув себе полную идентичность с оригиналом. Это для меня, великой княжны и твоей жены, оскорбительно. Я в курсе, что ты Аня, спокойно ответил я. Вот как, бесишь, фыркнула девушка-топор и подошла к оригиналу. Сама ему скажи, это, как бы правильно сказать, начав активно махать ресницами, возможно, чтобы взлететь, произнесла Варвара. Ее очи все так же не смотрели мне в глаза при разговоре, но теперь бегали по всему помещению. Я не хочу, чтобы ты умер, чтобы тебя сослали. Поэтому нам нужно, ну, смелее, чего телишься. Проворчала мультяшка и подошла сзади к оригиналу, заключая ее в объятия. Пока же рано, сначала блуд, потом телиться будешь. Нам надо, чтобы наш наследник вошел в семью. Громко выдавила из себя подопечная Салтыкова и, наконец-то, посмотрела прямо мне в глаза, очень уверенно и серьезно. Нет, этого не требуется. Вся вот эта церемония продумана не мной. Все вопросы к шкиперу и государю-императору. Возможно, Аркадия осведомленнее меня, так что можете ее опросить, спокойно ответил я. Манипуляции и сговор мне неизвестны. Но раз реально здесь лишь свадьба на мне, я все же настояла бы на благодетели и требую любви. Но раз вы, супруг мой, имеете иные планы, я готова подождать, произнесла тем временем сестра Алексея Пятого, но снимать с себя одежду не перестала. Развязав шнуровку на передней части платья, она скинула с себя церемониальную шубу, после чего начала хватать руками что-то на спине, но не справилась. «Девочки, развяжите бантик, иначе я взвою от этого корсета. Скажи еще спину почесать», фыркнула Аня и перевела взгляд на Варвару. «И вообще, мне полагается моральная компенсация, и всего-то», произнесла Аркадия с каким-то непониманием, затем стянула со своей руки перчатку, под ней оказался знакомый мне браслет. Она по нему несколько раз провела, и в ее руках оказалось две пачки 50-рублевых купюр. «Держите, свадебный подарок и компенсация, на этом все, а теперь шнуровку», требовательно произнесла вековая девушка. «Ну, ладно, ты сильная, сильная, больше в шутку угрожать не стану, сапожки и так на выброс, а они вообще-то дорогие были. Ты мне еще 1000 должна», заявила мультяшка, но попыталась развязать узлы на спине моей третьей жены, но пока что-то у нее не выходило. «Ань, разве ты не торговалась тогда до 40?» Удивленно повернулась Варвара. «Остальное девочки, ну скорее же, там просто бантик», произнесла сестра погибшего императора. Некрасова на пару мгновений уставилась на пачку в своей руке, затем на браслет, после чего оттопырила платье в районе груди и сунула туда свою долю, затем начала активнее помогать оголиться Аркадии. «Ой, супружница вы наша, благодетельница, сейчас-сейчас», с хитрым прищуром заявила девушка-топор и ощупывая тело женщины то тут, то там, явно не без злого умысла. «Браслет из живого человека не снять, на них руны посмертной персонализации», спокойно произнес я. Взгляд Некрасовой мгновенно утратил часть искорки, но решимости не стало меньше. Она подошла, потянула что-то, после чего Аркадия смогла сделать слышимый глубокий вдох, но в следующий миг девушка-топор зачем-то стянула и верхнюю часть одежды своей жертвы, и почему-то уставилась на меня, потом сделала шаг назад, явно ожидая атаки от моей третьей жены. «Девочка моя, ну зачем, я же просила только с корсетом помочь. Ладно, раз уж начали, переоденусь полностью. Тяни молнию вниз, это платье мне папенька подарил на совершеннолетие. Думала на свадьбу, но потом узнала, что просто так, ведь он был в курсе, что я выбрала диадему в храме. Ну, чего не помогаете? Варвара, а ты что встала? Это у вас, девчат, современное одеяние, а у меня старое и тесное с кучей застежек. Иди сюда, девочка моя, помоги тетушке раздеться. Здесь все свои, не надо стесняться», произнесла между тем омолодившаяся супруга. «Тетушке, Аркадия», пробормотала великая княжна и оглянула всех присутствующих. А раз я замужем, мне можно материться от удивления? Нет, культурной барышне в любой ситуации так нельзя выражаться, нравоучительно заявила третья жена, пока мультяшка задумчиво дергала за разные застежки по всему ее телу. Ой, а давай, хочу услышать, что в твоем понимании мат, всплеснув руками, заявила Аня и вернулась к раздеванию. Понятно, о, значит, нельзя, протянула Варвара и сделала ладонью круговое движение, направив ее в раскрытом положении в сторону третьей жены. Знакомьтесь, Аркадия Царская, старшая сестра моего отца, старейшина династии и одна из главных боевых сил нашей семьи. Ой, девонька, да в прошлом это, в прошлом, теперь старейшины другие, а я на пенсию ушла, развлекаться буду, постигать все, что упустила. Мне дарована жизнь и молодость, которую я больше никому не отдам, примиряюще помахивая руками, заявила третья жена. Девушка топор тем временем за что-то дернула, платье упало вниз. Аркадия осталась только в нижнем белье. Ну, я пошел, пожал я плечами. Не понимаю, почему я не покинул их раньше. Но потом до меня дошло, что в разговоре меня кое-что заинтересовало, так что я передумал уходить и спросил, а что означает «выбрала диадему в храме»? То и значит, в нашей семье детей отводят в храм пачка и дают выбрать предмет по душе. Выбор определяет не какую-то там смехотворную склонность к деяниям, а фактически судьбу. Выберет мальчишка неприметный ножик со стенда, у него дар магии пространства, а возьмет метлу рядом, у него магия агресса пути порядка, но чтобы достать инструмент уборки, нужно преодолеть ядовитую проволоку. Также и для девочек. От диадемы не отвести взгляда, она манит к себе так, что не замечаешь, как протянутая к ней рука распадается от жара охранной магии. Жестоко, но позволяет пробудить дар в тот же день, спокойно произнесла Аркадия, продолжившая обнажаться уже без помощи Анны. Она расстегнула лифчик, застежки были на груди, затем опустила чулки и после этого повернулась к мультяшке. «Почему стоишь? Мне все еще нужна помощь. Если тебе она тоже будет нужна, я помогу. Дайте 3 миллиона рублей, а, золотом». Быстро протараторила Некрасова, но затем добавила, и 7 налом, можно еще артефактом пространства, 2 артефактами, нет, 3. Хлоп, Варвара подошла сзади и легонько хлопнула ладошкой свою копию. Угомонись, ты просишь слишком много, буркнула великая княжна, итого 10 миллионов и 2 артефакта. Хорошо, родишь мальчика, подарю, спокойно ответила Аркадия, сохранив каменное выражение лица. Аня Некрасова нахмурилась. Так вы поняли, что я, мультяшка, да, издеваетесь? Поняла, за дочку подарю украшение, но озвученное тобой пожелание при исполнении условия, с улыбкой произнесла помолодевшая волшебница. Я же не прошу обязательно первенца, стремись, раз хочешь плату. Просто отказали бы, ведь это невозможно, пробубнила девушка топор и продолжила помогать переодеваться. При этом целью этой наивной воровки в рамках ее мести стали 2 пространственных браслета на ногах Аркадии. Но при снятии чулок и затем трусиков стянуть или расстегнуть браслеты не удалось. «Супруг тебе сказал, это невозможно, пытались многие из твоей семьи», – произнесла Аркадия, а затем села и взяла копию варвары за подбородок. «Ты вообще в курсе, что мультяшки, кроме первой, потомки Алексея II, а что за бред?» Фыркнула Аня и попробовала отстранить руку моей третьей жены. «Как такое возможно? А ты подумай, если ты способна превратиться в кого угодно и исполнить любое мужское желание, кого бы ты очаровала?» Усмехнулась несостоявшаяся жертва огромного осьминога. «Иначе бы, почему династия вас не трогала и не преследует? Воровство, мошенничество, финансовые пирамиды, контрабанда и незаконный экспорт материалов из сибирских монстров – это все уголовные статьи». Но ты слышала, чтобы кто-то из твоей семьи попал в тюрьму, да какая тюрьма удержит мультяшку? Громко произнесла девушка топор, но по ее лицу было понятно, что убедить она пытается саму себя. Специальная, девочка моя, или думаешь, это сложно, вы не способны превратиться в дрозофилу или тлю, воду или воздух. Да, некоторые умудряются стать стихией, но это опасно для разума, а вы не дуры, чтобы так рисковать даже ради свободы. По крайней мере, именно вы так заявляете, чтобы скрыть некоторые свои возможности. Но семья обо всем в курсе. Клетка с дианитом или кровью ямайского краба блокирует даже чистого мимика. Так что есть тюрьмы, девочка моя, есть, но они пусты, потому что вы умнее, чем пытаетесь казаться, закончила свою мини-лекцию Аркадия. И это я не говорю о теневом баране, которого разводят британцы. Эта неприятная порода дает множество ужасных материалов для блокировки волшебства во многих его проявлениях. «Мне никто не говорил, что я императорских кровей», — буркнула копия варвары, поднялась на ноги и направилась к выходу. «Мне срочно надо в уборную». «Понятно, значит, ведущая была моей тещей или иной родственницей». На это наталкивали слова Салтыкова о свидании, голубая мана вокруг ведущая и текущая реакция злого подростка от Некрасовой. «Пусть в переходный возраст я был лишен эмоций, но подобное ну, мам и папа, видеть приходилось». Вслух я промолчал, но это самым простым объяснением. Между тем я развернулся и собирался уходить. «Дорогой супруг, разве у тебя нет ко мне вопросов?» – спросила Аркадия. «Вопросы есть, но они не являются срочными, а логичные объяснения в качестве их ответов есть», – повернувшись, произнес я. К некоторому моему удивлению, омолодившаяся девушка шла ко мне по скользкому полу. «Зачем же догадки, если можно спросить, дорогой?» – сказала она. «Хорошо, но сейчас я предпочел бы уйти на тренировку. Познания и практические навыки могут пригодиться в будущем, а их у меня не будет, если я останусь здесь», — сообщил я. «То есть мое соблазнение не работает?» — немного расстроенно уточнила девушка, опустив глаза вниз. На ее коже были магические узоры и руны, которые все ярче светились. «Возможно, работает, считаю, что по мне это вполне очевидно, но я уже объяснил логику моих действий», — признал я. «Часть меня окоченела и угрожала порвать штаны. Тогда скажу сама, раз ты меня спас, пусть этого я и не просила, я решила посвятить свою жизнь тебе и всему тому, чего я не попробовала ранее, но хотела бы, если вдруг тебя беспокоит, невинная я или нет, не беспокоит, я чиста, но не буду скрывать, в моем сердце ранее была любовь, в этом плане я, грязная девчонка, а что еще постыднее?» Мои мысли долгое время были отданы запретной любви к тому, кто и ответить-то не мог, и он был моложе меня, хи-хи, как и ты, не ревнуешь, дорогой, нет, я на тренировку, жаль, а ведь должен был, ха-ха, почему-то рядом с тобой так тепло, Аркадия подошла ко мне и протянула руки, после чего зачем-то обняла, мне так хорошо, тц-тц-тц, выпустил я заряд, ожидая, чтобы поймать девушку и отнести на коврик, сказал же, у меня тренировка, проворчал я, вот только девушка не упала, ее волосы начали светиться белым светом, глаза из голубых стали серыми, затем белыми, а на лице появилась улыбка, так вот они искры любви, еще, прошу, еще, хм, непорядок, с ней явный непорядок, что же, начну тренировку здесь, кое-что надо проверить, кивнул я и лизнул лоб девушки, в тот же миг ее сияние угасло, объятия ослабли, а я поймал третью жену и пошел к вороху ее одежды. «Что произошло? Что ты сделал с тетей?» Возмутилась варвара. «Лизнул, ты же видела, не совсем понял я вопроса, все же произошло на ее глазах. Почему она упала без чувств? Хм, пока непонятно», — соврал я. «Слушай, ну тебе в таком виде точно на улицу нельзя», — явно с напускной уверенностью произнесла девушка. «Давай все же закрепим брак, я боюсь, что иначе тебя убьют, если я тебя трону, конечно убьют, вот только на это мне плевать, ты же помнишь, у меня свои мотивы, фиктивный брак пока что выгоден мне, обещаю, что помогу тебе выжить, чтобы тебе не грозило», сказал я, «думаешь, что я скажу, о, мой герой, не надейся, ненавижу, когда мне что-то недоговаривают, и от меня утаивают, хм», возмущенно заявила девушка и отвернулась, а затем пробормотала, то есть план в целом не твой, а деда и брата, ну, ничего не поменялось, пусть не сработало у тети, в себе я уверена, с этими словами она повернулась ко мне и начала что-то делать со своим платьем, хм, ты тоже собираешься соблазнять, уточнил я, да, и я справлюсь, ты от меня не уйдешь, это, как минимум, оскорбительно, а в себе я не сомневаюсь, я самая красивая на свете. С нарастающей по громкости интонацией заявила великая княжна, «ТЦ, ТЦ, ТЦ». Девушка с усмешкой выставила руку вперед, «Хи, и это все, я подготовилась». Рассмеялась блондинка, а на ее руке слабо засияло небольшое колечко. Я сделал несколько шагов и лизнула ее лоб, после чего помог безопасно прилечь на ковер. «Навыков не выпадает, жаль», вздохнул я. «Они правда думали, что смогут меня принудить поддаться животным инстинктам, пойти на поводу плоти. Я не знаю, в чем смысл сразу трех свадеб, но это уж больно подозрительно, так что стоит подождать. Хм, я подошел и накрыл голое тело Аркадии, чтобы она не простыла. Впрочем, она явно переняла что-то от Кракена, поэтому стала не совсем человеком. Мысленно я постарался вспомнить свечение третьей жены после разряда огней от той странной твари. Схожей очень даже, да и реакция на энергию прямо об этом говорила. Получается какой-то странный аналог путешествия по змею Инканимбе. Было бы плохо, если сам осьминог или какой-то паразит из него перешел на нее, но намеков я не заметил. А проверить женщину должны были куда более сведущие люди, пусть компетенция их мне и неизвестна. Аркадия внешне была очень похожа на себя в первую нашу встречу, незадолго до лишения меня титула наследника клана. Тогда она уже была волшебницей. В честь ее приезда с инспекцией устроили званый обед. Не знаю, сколько точно ей было лет, но она сейчас выглядела самую малость моложе. Поведение иное, смущается она меньше, а тогда робела даже при общении с ребенком. Впрочем, не намного спокойнее была потом, когда я уже был грачом. Тогда она даже была краснее, особенно, когда пришлось ее вытаскивать из-под льда. Хорошо, что у меня было специальное зелье для захлебнувшихся, так что после того, как я потряс ее вверх ногами и напоил целебным эликсиром, мог спокойно ждать подмоги, отражая атаки пингвинов. Кажется, тогда она была единственный раз максимально похожа на ту, какой была сейчас. Я дождался, пока приметное для внешнего взгляда окоченение завершилось, и покинул здание. Я вышел и побежал в сторону территории ВУСА. Можно было бы поймать такси или взять в аренду машину, но для последнего у меня не было водительского удостоверения и навыков, пусть я и начал учить теорию вождения и инструкции. У меня было странное ощущение, что за мной идет слежка, но оно не подтверждалось. Конечно, не подтверждалось, если учитывать наличие видимых людей со стандартными методами и формой. Интерлюдия. Куда она подевалась? Сама же грозила, что у нас будет серьезный разговор. «Чертова старуха!» – проворчала Аня Некрасова. Сейчас она приняла форму ведущей церемонии, ведь внешность варвары была слишком броской, в отличие от персонала дворца бракосочетаний. Превратиться же проблемы не составило. После уничтожения сапог, остальная одежда была не более чем мороком и частью тела. Девушка вернулась в отведенный им мраморный зал, собираясь продолжить заниматься своим самым любимым делом. Прикалываться над варварой. Ну, заодно она собиралась таки сделать самое главное действие назло маме, а именно выйти замуж за первого встречного, который не будет ценить саму Аню. Мама всегда говорила ей, любить надо только того, кто любит. Аня Некрасова просто обожала делать все наперекор, поэтому после побега из дома она отправилась искать того, кому не понравится. И среди множества тех, кого она использовала, практически все легко попадали под ее очарование. Исключением стал только Цучи и Мариуан Бзин, странный парень с кучей наемников. Хотя девушка легко влилась в его коллектив, притворившись обычным перевертышем, но интереса у того человека не вызывала, в кого бы ни превращалась. «Идеально подходит как антипод маминых слов», – посчитала Аня, но к мужчине она ничего не ощущала и начала что-то подобное самовнушению. Вот только у мультяшек было одно правило – на котором настаивали бабки и прабабки по линии чертовой старухи. Первый мужчина, только муж. Если кто-то нарушит, якобы за ней придет самая первая мультяшка и устроит ад. После пережитого обучения владению способностью, которой Аня предпочла бы забыть, пережить что-то якобы еще более страшное, девушке не хотелось. Так что она пробовала очаровать единственного мужчину, которому она не понравилась, но не получалось. А вот убедить себя в том, что представитель японского клана, ее судьба, удалось. Вот только даже полная покорность и преданность этому мужчину, у которого было множество женщин, не работали. Он лишь рассмеялся на предложение войти в его гарем. «Идеально подходит, чтобы насолить маме», — повторяла себе Аня, но в груди была какая-то пустота. Обычно ее ехидные поступки грели, а здесь было даже чуточку мерзко от самой себя. За время под началом Цучиемы девушка еще больше начала не любить Грачевых, имперский клан, который имел большое влияние на африканских территориях России. Ранее эти гады пытались найти мультяшек и захватить, но почти всем удавалось выскользнуть. Это были плохие детские воспоминания, ведь именно Аню в образе лягушки тогда поймали и привезли в лабораторию. Там было очень страшно. Очень страшные существа, скелеты, монстры-кошмары, которые воплотились и преследовали ее. Грачевы, верные псы империи. Это она знала точно. Но раз она часть императорской семьи, какими-то выкрутасами почему на нее охотились и удерживали? Много думаю, буркнула девушка и вернулась к облику варвары, чтобы сильнее позлить подружку. Сейчас она разденется перед муженьком и совратит его. Хи-хи, какая пунцовая будет княжна, хихикнула мультяшка себе под нос, но увидела только два спящих тела с глупыми улыбочками. Аня подошла к той, кто якобы была Аркадией, и начала изучать браслеты. Глава 15. Денграч. Я пробежал чуть больше половины пути. Дворец бракосочетаний находился в небольшом городке, где обосновались многие придворные. Я заприметил ровную площадку и свернул туда. Брошенные и проржавшие комбайны и остов вертолета имели следы нападения кого-то весьма крупного. Судя по откушенному хвосту винтокрылой машины, чудище было весьма агрессивным и крупным. Асфальт был покрыт желтой пожухшей травой, пылью и небольшим слоем грязи. Сейчас это мне подходило просто идеально. Я остановился и начал ногой чертить квадраты и круги почти без остановки. Затем зазвонил телефон. «Прием», — буркнул я. «Ты вообще где? Ты что творишь?» — спросил Салтыков. «Бегал. Тренируюсь. Буду бегать. Потом есть. Потом спать. Ты в курсе, что у тебя здесь свадьба? Так вообще-то не принято». «Отбой», — сказал я и нажал на сброс. «Брак заключен. О чем он вообще? Свадьба уже была. Все-таки маразм? Ладно, в данный момент вопрос совершенно в ином». Как только я закончил чертить ногами быстрые узоры и наклонился, чтобы пальцем вывести руну, на земле возникла огромная тень. «А вот и воробушек решил сменить внешность», — усмехнулся я, быстро завершая узор и насыщая его энергией. Однако атаки не последовало. В небе просто висела огромная птица, три четверти длины которой представлял собой хвост змея. Или же эта птица на самом деле и есть чей-то хвост? Непонятно. Как я и думал, меня преследовали. «И кто же вы?» — поинтересовался я, а в следующий миг барьер вокруг меня лопнул. «Почему? Была какая-то атака?» Я попробовал начать передвигаться, чтобы не попасть под повторное нападение. Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вмешаться в структуру. Ошибка. Происходит адаптация. Внимание! Структура временно изменена. 0.12.0.11. Я не понимал, что со мной происходит, но постарался двигаться. Вот только почти сразу тело словно налилось тяжестью, затем меня парализовало, а следом на несколько мгновений наступила тьма. Я ничего не чувствовал, только видел и осознавал отсчет после надписи. «Это что вообще сейчас было?» – пробормотал я. «Эй, я не знаю, кто вы нашей общей знакомой, но я же могу счесть вас врагом». Странная птица все так же висела надо мной, не опускаясь вниз, не атакуя. Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вмешаться в структуру. Ошибка. Происходит адаптация. Внимание! Структура временно изменена. 0.11.0.10. Топор, это ты сама? Да? Прости, не узнал, богатый будешь. Обнаружен новый ресурс. 0.11. ХМ, похоже, все-таки ты, вряд ли на меня посреди имперской территории напал бы кто-то еще, а уж тем более столь здоровенный и необычный монстр, к тому же выглядящий аппетитно, попробовал я пошутить и одновременно начал угрожать. Обнаружен новый ресурс. 0.10. Все-таки дипломатия, не мое кредо. Все, пошутили и хватит, Аня. ТЦ, я активировал очень слабый заряд и начал направлять его в цель, но не успел. 0.09. Не понимаю, если против меня монстр, он бы давно меня попробовал на зубок, в смысле склевать, но птица продолжала висеть в небе. Что ж, очень похоже, что атака происходит каждый раз после того, как я увижу само это создание или его тень. Похоже, что у Ани был вот такой туз в рукаве. Судя по свойству, это кто-то из отряда василискообразных, змееподобных существ, насылающих окаменение. Обычно это просто змеи, но встречались и химеры, в истории были даже полулюди, которых называли в честь первого зарегистрированного случая медузами или горгонами. Но среди них встречались и мужчины. Да и алхимики как раз экспериментировали на этом виде для создания биологического оружия массового поражения. Так интенсивно шли разработки в древности, что вид был истреблен полностью, по крайней мере, так считается, а призыв привносил в наш мир самые разные подвиды, но все равно этот монстр считался относительно редким. Где Аня могла увидеть-то такое чудо-юдо? Мысли пронеслись быстро, но я уже отметил медленную тенденцию к уменьшению срока эффекта вражеской атаки. Поэтому спокойно смотрел на вторую, или все же первую по документам, жену. Обнаружен новый ресурс. 009. Прогресс с выработки иммунитета продвигался медленно. По половине или даже меньше секунды за раз. Но все же меня это устраивало. Сложно на тренировке, на практике станет попроще. Вот только странность ситуации все-таки была явной. Аня не могла не выдать какого-то колкого замечания, тем более после пары недель молчания до свадьбы. Вряд ли ее родственница решила бы меня просто потренировать. Дикий, призванный или контрактный монстр тоже должен был меня давно попробовать растерзать. Но ничего, это слишком странно. Стоп, если это монстр, что если он падальщик? Или может есть только окаменевшее тело? В книгах я встречал, что Василискам нельзя смотреть в глаза, но в них я глянул только в самый первый раз. Возможно, тварь не та. Раз ничего особо не происходило, я продолжил пытаться уйти рывками от невидимой атаки, но атаковать или использовать талант не стал. Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вмешаться в структуру. Ошибка. Происходит адаптация. Внимание! Структура временно изменена. Выработано сопротивление к преобразованию материи. Сопротивление, не иммунитет. Продолжаем. Проворчал я и уставился в глаза летающей твари. Аня точно что-то дочебучила бы. Так что это не она. Было не совсем ясно, откуда здесь монстр. Но вполне логично казалось опробовать незаконный призыв в достаточно удобном для этого месте. Я же выбрал это заброшенное поле для своей тренировки. По той же причине какой-то студент или маг мог вполне остановиться и что-то опробовать. Это даже без учета враждебных сил, которые могли понадеяться на использование этой твари для своих задач. Хотя, если вспоминать план Барракуда, тогда часть вражеского отряда занималась тем, что призывала монстров для самовыпаса. В конкретный момент должен был какой-то дудочник созвать их и направить в определенное место для нападения на цель. В итоге план был раскрыт, а часть отряда уничтожена. Но далеко не все. Норвежский пес – не единственное упущение. Все же дворяне с западных территорий позвали подмогу не сразу, а только после убийства трех достаточно известных магов, являвшихся сторонниками Алексея V. Тогда ставка британцев была стравить лагерь западно-российских аристократов с династией через убийство представителя императора. Одиночные призывы даже среднего уровня гораздо сложнее обнаружить, чем огромный или массовый. Если затем призвать чудовище объединить в контролируемую стадо, стаю или рой, можно брать города, а не то что просто убивать и сеять хаос. Змеехвостая птица уставилась на меня, я уставился на нее, но в какой-то момент она перестала махать крыльями и камнем рухнула вниз. Передо мной же высветилась надпись. Внимание! Вы успешно использовали навык. Оглушающий взгляд. Странно, я дышал раз в 5 секунд. По описанию мое умение должно было активироваться только при задержке дыхания и пристальном взгляде. Если есть опасность, я стараюсь иметь шанс быстро стать невидимым, но, похоже, что это имеет и двойную выгоду. Я подбежал к птице и быстро выдернул у нее перо и немного чешуи из змеиной части, а сам прижал тушу к земле свободной рукой. Некрасова, будучи девушкой-мимиком, мной уже была попробована на вкус в виде мухи и в человеческом оригинальном облике. Последнее было случайностью, когда она ночью пыталась зачем-то меня смутить своим поведением. Тогда она оставила волос, который я и попробовал на вкус. Не сработало. После того, как я высасывал яд варваре, люди мне не дарят навыки. Поэтому, как только передо мной появился выбор, стало ясно. Я напоролся на чудовище, а не на девушку-топор. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости. Плюс 2. 2. Увеличение размеров тела. Плюс 1, 3, увеличение склонности к материальным стихиям, плюс 17, 4, пассивное умение. Химеризация Василиска позволяет прирасти к любому организму и подчинить его себе. 5, пассивное умение. Аура мира не позволяет противнику пожелать носителю смерти, плюс пожирание гор позволяет получить все вещества из окаменевшей пищи. 6, пассивное умение. Преобразующий взгляд Василиска позволяет перевести ману любого объекта в категорию камень на неопределенное время, зависит от сопротивления цели. Для активации требуется оставаться на месте и смотреть на цель. 7. Улучшение строения тела. Подчиненное тело павлин, выращивает хвост в виде павлина. Вот же, низкоуровневый гад, буркнул я, навыков вообще печаль. Хоть откармливай их, проворчал я. Ради интереса я нашел и вырезал ядро, которое располагалось там же, где и у большинства змей. В некоторых научных статьях, что нашлись в библиотеке, была теория, что раз ядро, центр синхронизации магического и физического тела, то именно в нем все данные о пути монстра, а вот в плоти нет, то есть все, кого я оставил в живых и только попробовал, могли иметь куда больше умений, чем я получил в виде списка. И что вообще выбирать-то? Аура мира ерунда, но окаменевшая пища может встретиться, поэтому пожирание гор выглядит неплохо. Тело павлин мне определенно не нужно. Химеризация – штука непонятная. По идее я уже химера, поэтому не совсем понимаю, какой в этом смысл. С другой стороны это может улучшить меня, так что я остановился на этом пункте. После этого ядра я потихоньку начал рвать тварь на части, постепенно поглощая, но ничего из навыков после этого обеда ко мне не перешло. Я немного осмотрелся и нашел логово, где эта тварь спала. Судя по всему, вне боя Василиск ползал, а не летал, поэтому особой сложности в поиске не было. Павлин был самцом, наверное, и змея тоже, но проверить стоило. Кладки яиц нет, либо она хорошо спрятана. Я осмотрелся еще немного и побежал в сторону университетской территории. Ранее за мной следовал воробей, скорость и выносливость которого явно намекали либо на контракт с кем-то, либо на не совсем уж птичью суть. Вот я и подозревал птичку в том, что это теща, другая мультяшка или сама Аня Некрасова. Но вместо нее вылетела вкусная и здоровая пища. Не могу сказать, что такое развитие меня как-то огорчало. Но получалось, что у меня паранойя с подозрением к воробьям. Ну не может эта птица лететь за мной 8-10 километров, не отставая и не обгоняя, при этом не быть магическим фамильяром или мультяшкой. Дело даже не столько в физических возможностях, сколько в мотивации подобного действия. Я вернулся на территорию университета, переоделся в спортивный костюм и отправился тренироваться. Ощущение, что за мной кто-то следит, не отпускало даже здесь. В какой-то момент я все-таки заметил, вверху, метрах в 50 надо мной, висел прозрачный силуэт птицы в легком ореоле голубой маны. Вспышку я заметил случайно, но она по спектру была идентична той, что имелось вокруг ведущей церемонии бракосочетания. Я не стал ничего говорить, просто отметил. Все же мультяшки умеют модифицировать облики, которые они принимают. Аня вот добавила акулью челюсть во время церемонии с яблоком, да и рот открыла далеко не по-человечески. Надо бы найти мимика и съесть, вдруг тоже получу что-то удобное, однако всего лишь слежка. Никаких действий эта птица не совершала. Так что я потренировал быстрое создание узора и отправился в свою комнату осознавать содержание книг из библиотеки во время упражнений. Мне хотелось понять, что же за узор был на Аркадии. Вряд ли это какое-то оружие, но сумма узоров мне была непонятна. Сомневаюсь, что я найду полную расшифровку, но намек-то должен быть. А технология нательной живописи – штука важная. У врагов не такая же, но была много раз, но что она собой несла – до сих пор не понимаю. Например, был случай, когда у противника на голове была одна руна, указатель. Она же была и у Аркадии сегодня, но в сумме со множеством других. Причем я увидел далеко не все из-за ее длинных волос и ракурсов. Да и узор продолжался под руками и с внутренней стороны бедер, даже под ее густым макияжем что-то да проглядывалось. Указатель, одна из рун переносчиков, выполняет функцию по перемещению накопления или выплеска маны. Часто используется при нанесении на артефакты с дистанционным воздействием. Одиночное применение позволяет направлять волшебство из нераскрытой для волшебства зоны тела. О применении в магических кругах на Земле не было и слова. Поэтому-то эта книжка меня почти не заинтересовала. Но теперь я мысленно начал расшифровывать руну за руной, элемент за элементом. А вот цвет оказался в этом деле вообще не важен. Что наполнение, что цвета нанесения узора. Даже макияж, нанесенный поверх, был не важен. То есть магический узор можно скрыть на теле. Я о подобном догадывался, так как были случаи, когда маги использовали в качестве посмертного метода призыв на себя, то есть приносили себя в жертву в обмен на призыв сильного монстра. С Аркадией, конечно, было все иначе. Но сумма ее узора по найденным мной описаниям выходила странной. Пока я размышлял, раздался стук в дверь, дернулась ручка и в комнату вошла варвара. Пока она шла ко мне, ее окутала белая светящаяся дымка, после чего там оказалась Анна, но в той же одежде. При этом девушка не была известной мне Ани Некрасовой. Облик черноволосой девушки был немного иным. Улыбка ближе к усмешке, а не ехидному оскалу. Тело чуточку менее тренированное, кубики пресса не выделялись, да и грудь казалась меньше. С учетом невеликих размеров моей новоиспеченной жены, это бросалось в глаза, да и цвет кожи был гораздо бледнее. Хотя надо понимать, что Аня даже не подумала бы стучать в помещение со мной, так что слишком много признаков, что передо мной не она. «Добрый день, госпожа Некрасова», – спокойно произнес я, всего на миг, но лицо девушки дернулось, и она выказала раздражение, словно я в нее бросил портянкой или носком после похода. «Хм, странная реакция на фамилию или обращение госпожа. Какая я тебе госпожа? Я твоя жена», — вытянув усмешку, проворковала эта особа. «Хватит, мне не интересно играть в ваши игры, поэтому можете перестать притворяться», — здесь я чуть не сказал топором, но исправился. «Ани, я вполне могу отличить ее от других мультяшек теми или иными способами». «Жаль, значит, тебя нужно убить», — пожала плечами девушка, после чего стремительно прыгнула ко мне, в воздухе превращаясь в змею. «Как оригинально», — проворчал я и хлопнул цель вертикальным ударом по голове. «Какой мне смысл сражаться с той, кто мне и навыков-то не принесет? Я же сказал прекратить», — спокойно произнес я. Змея притворялась шлангом, но я был в курсе, что мультяшки спокойно переживут и удар кувалдой или топором. Я поднял поддельное присмыкающееся и замотал в скотч. В конце этого процесса чешуйчатое существо очнулось. Футь-футь, язык прикусило. «Вот где ты, злый день. Тьфу, какая горечь, отвратительный вкус. Сами виноваты», — спокойно произнес я. «Фть-фть, авто вообще происходит. Заматываю вас в клейкую ленту, чтобы спокойно поспать. Спокойной ночи», — кивнул я, закончив процедуру. «Не поняла, зачем ты меня в эту гадость замотал?» Уже не коверкая слова, возмутилась гостья. «Мне время дорого, а я уже понял, что у мультяшек множество ограничений. Раны, их восстановление, нестандартные состояния и так далее. В целом, это все вторично, но мне не интересно. Я просто применил один из трюков против мимиков, вижу, что он вполне рабочий», — произнес я, разделся и лег на кровать. «Ты узнал нашу тайну? Вот, значит, как ты заставил мою дочку выйти за себя. Сговорился с кем-то? Зачем она тебе?» Начала тараторить жертва канцелярской принадлежности. «Хватит нести бесполезную чушь, иначе засуну в рот полотенце, спущусь на склад и положу вас в морозилку. Изверг, да ты хуже Салтыкова, Грачевых и всех врагов вместе взятых. Стой, я пошутила. Ампфефуфшаша. Полотенце было жаль, но что поделать? Пусть спать я не хотел, в пытках был слаб, а мультяшки были практически бессмертны, но вот змеи нет. Я взял мелок и отправился рисовать под звездным небом магические узоры для предстоящей тренировки. Глава 16. «Д-д-д», — произнесла змея. «Доброй ночи», — попробовал угадать я, вытаскивая полотенце из змеиной пасти. «Д-д-н-н-не-е-т-т, дэди, дегенерат? Хотите, чтобы я мылом помог очистить ваш словарный запас? Н-не, д-д-деди-н-нис. Что? Д-д-д-д-д, давайте теж жить дружно. Да я в змею и не превращался, чтобы напасть на кого-то», — пожал я плечами. «Так мне вас забрать отсюда или будете ждать промерзания? Клей тогда перестанет работать, вы сможете превратиться в кого-то и сбежать». «Ах нет, ведь этому помешает правило регенерации в текущем облике или превращение в оригинальный, но с чудовищной затратой энергии. Ну, а так я вполне не против мирного существования, я вообще пацифист». «Кажется, змея мне не поверила. Вот вы превратились в ядовитую тварь. Я думал, что в ваших планах меня напугать, но в целом не опасны. Однако золотая кобра жнец, простому человеку ее даже касаться опасно, не то что получить напрямую ядом. За намерение себя убить я обычно убиваю, но вас пока пощадил», — произнес я, стараясь максимально добродушно улыбаться. Змея промолчала. Я вынес ее в теплое место. «Если хотите согреться, могу занести на кухню, там есть мангал, у него можно погреться. Я с вас скотч сниму, навертел накручу». «Ха-ха, не думал, что змеи могут так удивляться», — рассмеялся я, занося жертву собственной глупости назад в помещение, выделенное мне под жилье. «Ты определенно ненормальный», — спустя какое-то время заявило создание в скотче. «Сними с меня путы, поговорим. Полотенце я вытащил. Вам ничто не мешает разговаривать. Хочешь доверия? Освобождай. Предупреждаю сразу. Нападете — ремонт оплачивайте сами». «Конечно», — заявила змея. Ну, и конечно же я ей не поверил. Естественно, она соврала. Я открыл окна и приступил к освобождению. Стоило мне отодрать последний моток, как сквозь белую дымку меня схватила огромная белая медведица и выбросила наружу. Я смягчил удар о штору, но не стал сопротивляться падению. Глупо было бы не воспользоваться текущей ситуацией для проверки своих умений на опытной мультяшке. Убивать ее я не планировал, мне она не казалась опасной. Уж слишком сильно я изучил возможности мимиков. Настолько, что теперь сомневался в пользе поглощения их навыков. Впрочем, раз одни умения порождают слабости, можно забрать что-то другое. Так что попробовать мимика было бы неплохо. Вслед за мной медведица спрыгнула вниз. Вместо мягкого приземления, плитка под окном треснула под весом выбранного ею облика. «Ой, мне конец!» Вздохнул я и рванул отсюда. Даже обычные белые медведи на рывке могут бежать просто с огромной скоростью в 40 км в час. Мультяшка же позаимствовала облик у волшебной формы этого зверя, так что ее стремительный бег оказался немного шустрее. Я бежал, временами оборачиваясь во время поворотов, но моя цель уже была выполнена. Теперь оставалось наблюдать. Когда мы достигли высокого забора, за которым заканчивалась территория, я остановился, словно не знал, как из него выбраться. «Тупой кусок», — успела произнести медведица, как в следующий миг замерла. «Что за хрень? 2 км 117 метров 12 сантиметров, предельная дистанция для узора ловушки цепь Цербера. Срабатывает только при намерении убить и после того, как на него наступить», — объяснил я. «Стирается после восхода или заката и требует достаточно высокой точности выполнения. Ненормальный, не то слово. Ты явно ушибленный какой-то», — пробормотала мультяшка, после чего отступила на несколько шагов назад и рванула с криком: «Лишив тебя жизни, я сделаю одолжение миру. Будь благо». Ой, медведица сумела продвинуться вперед, однако в следующий миг полетела назад, под окна здания, где я оставил ветвистый рисунок с множеством окружностей, соединенных рунами, прямыми линиями и дугами. Проверка была завершена, но цели ничего не грозило, а после ее возвращения в узор, энергия в нем должна кончиться. Я перебрался через забор и стал ждать неподалеку на видном месте. Здесь уже не было камер ночного видения. Похоже, кто-то заранее проредил это место, но, скорее всего, просто не хватило бюджета. Акцент сделали на общежитие. Конечно, камеры здесь были, но ночью они были не полезнее рассказа крота о том, что он видел в своей жизни. За периметром средств наблюдения уже не было. На заборе же я заметил, что здесь было подряд сразу 3 муляжа старых камер. Собственно, периметр огромный, так что здесь было всего около 10-12% настоящих устройств. Вряд ли я единственный, кто может заметить разницу, но по факту она была простой. Логотип на настоящих камерах не выцвел со временем, а вот у муляжей еще облупилась краска и проступила ржавчина. Странно, что-то долго не возвращается, пробормотал я вслух, когда неподалеку очень странно примялась пожухшая трава. В следующий миг очень длинный язык обвил мою шею и сдавил ее, после чего приподнял и ударил меня об землю, затем по ближайшему дереву. На миг луна осветила прозрачный силуэт огромного хамелеона, после чего он снова исчез. Я не ощутил урона, а потому и угрозы. Модификация также не дала ни одного оповещения. Определенно, что более опытная мультяшка использовала совершенно иную стратегию в сравнении с Аней или безумцем из храма, что скопировал ее навык. «Поигрались и хватит», — проворчал я. В следующий миг местность озарили вспышки, а искры запели привычный для меня треск в воздухе. «ТЦ, ТЦ, ТЦ». Хамелеону это не нанесло заметного урона, но получить током в язык было неприятно, так что я был отпущен. «Простая информация. Мое терпение не безгранично», — произнес я. «Ха-а-а. Признаю, ты крепкий, но я уже решила, ты мертв в моих глазах», — произнес хамелеон, возвращая видимость, но практически сразу в белой дымке превратился в черного снежного человека. «Хм, нет, это горилла», — я выполнил разворот в воздухе, после чего сразу же пригнулся, чтобы не оказаться схваченным. Этот монстр казался странным. Пусть горилла и была черной, но сейчас от нее шла черная дымка во всех направлениях. Ощущения тьмы не было. При этом и так пожелтевшая трава никак не реагировала на это воздействие, а не распадалась в пыль. Тень, яд, дым, практически мертвая трава наверняка отреагировала бы на токсин. Так что остается тень или дым. Хотя нет, тьма и остальные все же могут быть, ведь мне известны далеко не все эффекты этих стихий, а видел я всего несколько монстров, весьма далеких от обычности. Поэтому пока решил не дать себя схватить. Монстр-горилла, следовательно, он будет силен физически. Эх, надо бы отправиться на поиск подобных созданий, чтобы получить их умения. Пока же я замерял ловкость и скорость существа, мультяшки и мимики получали их характеристики в полном объеме, но попутно наслаивали на свои слабости их. Вот только гориллы в виде монстра считаются сильнее снежных людей и гораздо опаснее. При этом они обычно достаточно редки и ленивы, зачастую не агрессивны и ведут оседлый образ жизни. Но стоит прийти на их территорию, как в тот же момент плюшевая обезьянка превращается в машину смерти. Африканцы не охотятся на этот вид чудовища, стараются его избегать. Мой бывший клан проводил поимку этих животных в интересах профессора Штаца, но в итоге отряд охотников вернулся далеко не полным составом. При попытке вернуть тела товарищей, второй отряд почти полностью был уничтожен. В итоге я вместе с еще тремя членами бессмертного отряда был снабжен доспехами и амуницией охотников, чтобы достать тела поверженных. Ведь каждый грач содержал в себе тайны. Не могу сказать, что мне понравилась такая охота. Фактически я со всем арсеналом средств был просто очень колким пушечным мясом. Но зато идущие вторым темпом маги металла, пространства и плоти сумели обнаружить и забрать все тела. Остальные отступили вполне успешно, а вот я выбирался отдельно. Да и то меня во многом спас самец этого вида, когда наотмашь ударил по мне. До этого момента самка таскала меня в своем кулаке, как куклу часов 6. Но те монстры все же были гораздо крупнее, достигая 8-12 метров в высоту. Мультяшка же обернулась в куда меньшую особь. Превратиться мимики способны только в тех, кого встречали сами, а повторить могут только активные умения, которые видели в действии. Вот с пассивными все куда лучше, они активны всегда, а потому доступны после превращения в полном объеме. Однако в книгах не говорится, способны ли мимики, следовательно и мультяшки, воспроизвести облик от своих сородичей. Если они путешествуют по миру и собирают образы для становления сильнее, то могут передать друг дружке нечто запредельного уровня. Поэтому я был максимально сосредоточен и внимателен. Я использовал свои возможности на максимуме, чтобы увернуться от все нового и нового выпадов. Параллельно я отходил от забора в сторону. Как только мы оказались в районе подлеска посреди ковра из мокрой опавшей листвы, горилла серьезно ускорилась. Не могу сказать, что здесь было намного темнее, но мы оказались скрыты от прямого света луны и звезд. «Тень, значит», — сказал я вслух, чтобы понять реакцию на догадку. «Болтливый, значит, мертвый», — коротко ответила обезьяна и превратилась в дым, но при этом она утонула в поверхности, словно нырнула в нее. Я не видел смысла стоять на месте, поэтому перемещался в подобии хаоса, но при этом шел по выверенному плану, перемещаясь вокруг дерева.